Было 11 часов, когда он добрался до места, где у берега, скрываясь в тени, стояла баржа. Ее мачта была поднята теперь, и тот знал, что с этой мачты были посланы те таинственные сообщения. Прождав до 12, тот отправился к тому месту, где он еще днем спрятал лодку. Выведя лодку из скрывавшего ее камыша, тот осторожно подъехал к барже и, уцепившись за борт, бесшумно влез на нее. Прикрепив лодку к барже, тот прислушался, потом двинулся вперед. Дойдя до надстройки на барже, он снова прислушался. Потом тихо открыл ножом нехитрый замок и осторожно спустился по лестнице. Маленькая комнатка была слабо освещена электричеством. Очевидно, лампы теперь были соединены с аккумуляторами, так как не было слышно шума динамо. Он тихо приоткрыл одну из дверей и бесшумно вошел в комнату на своих резиновых подошвах. Из соседней комнаты доносился тихий разговор. Да, это был он и девушка. Тот вынул револьвер и медленно стал открывать дверь в соседнюю комнату. Это был довольно большой салон, больше всех остальных помещений на барже. Он был убран очень роскошно и с большим вкусом. К горевшему камину спиной к двери был придвинут диванчик, на котором сидели мужчина и девушка. «Было бы благоразумнее, Джоанна, если бы Уэллс сразу высадил тебя на берег. Но я чувствую себя тут в безопасности», — сказала она, и вдруг обернулась, услышав за собой тихий смех. «Сидите смирно и не двигайтесь», — сказал Беннет, положив дуло револьвера на спинку диванчика. «Рекс Уолтон, если не ошибаюсь». Рекс молчал. Глава 38. «Где ваша команда?» — спросил Тодд Хейден. «Съехала на берег», — коротко ответил Рекс. На лице Хейдена мелькнула гадкая усмешка. «Надеюсь, что они ничего не взяли с собой. Если же случайно они увезли то, что я ищу, то вам сегодня придется ночевать на дне реки». Рекс спокойно смотрел на непрошенного гостя. «Боюсь, что я был слишком беспечен. Я должен был ждать вашего визита. И где же ваши друзья?» «Отправились к чертям», — бросил тот с такой злобой, что у Джоанны мурашки пробежали по спине. «Я говорю о Кольмане». «Он умер», — спокойно отозвался Тодд. «Я с удовольствием сообщил бы вам ту же приятную новость и о вашей прекрасной возлюбленной, но дорогая миссис Уолтон жива. Не правда ли, ведь она действительно миссис Уолтон? Поздравляю, вы, несомненно, будете очень счастливы с ней. Надеюсь, что она принесет вам больше пользы, чем мне». С самого начала игры она заортачилась. Уже с тех пор, как я послал письмецо вашей Эдит. А потом снова запротестовала, когда я наладил ваше знакомство и была назначена свадьба. Чуть не каждый день она требовала, чтобы ее освободили от участия в моих делах. Боюсь, что она просто тупица, без всякой инициативы. Могу преподать вам несколько правил успешного укрощения ее. Все из личного опыта. Обращайтесь с ней круто и бейте почаще». Вдруг тон его резко изменился. «Я хочу пить. Дайте-ка мне того знаменитого портвейна 58-го года». «Его увезли на берег». «Вы лжете. Он тут. И вы проведете меня туда, где он хранится». «Я никуда не поведу вас», — вскричал Рекс. Если вы откажетесь указать мне, где ящики с вином,